увы, минувших лет безумный сон, со смехом повторить не смеет лира. Живой водой печали окроплен, как труп давно застывшего вампира, грозя перстом, поднялся молча он, и мысль к нему прикована. Ужели в моей груди сгладить не успели столь много лет и столько мук иных волшебный стан и пару глаз больших? Хоть, признаюсь вам, разбираю строго, получше их видал я после много. Да, много лет и много горьких мук с тех пор отяготело надо мною, но первого восторга чудный звук в груди не умирает. И порою, сквозь облако забот, когда недуг мой слабый ум томит неугомонно, ее глаза мне светят благосклонно. Так в час ночной, когда гроза шумит и бродят облака, звезда горит вдали эфирной, не боясь их злости, и шлет свои лучи на землю в гости. Пред нагоревшей сальную свечой красавицы, раздумавшись, сидели и заставлял их вздрагивать порой унылый свист играющей метели. И как и вам, читатель милый мой, им стало скучно. Вот на место знака условного залаяла собака, и у калитки брякнуло кольцо. Вот чей-то голос, идут на крыльцо, параша потянулась и зевнула, так что едва не бухнулась со стула. А Тирза быстро выбежала вон, открылась дверь, в плаще, закидан снегом, явился гость. Насмешливый поклон отвесил, и как будто долгим бегом или волнением был он утомлен. Упал на стул. Заботливой рукою сняла параша плащ, потом другою стряхнула иней с шелковых кудрей. Пришельце, видно, нравился он ей. Все нравится, что молодо, красиво, и в чем мы видим прибыль особливо. Он ловок был, со вкусом был одет, изящно был причесан и так далее. На пальцах перстни изливали свет, и галстук надушен был, как на бале. Ему едва ли было 20 лет, но бледностью казались и покрыты его чело и нежные ланиты. Не знаю, мук ли то последних след, но мне давно знаком был этот цвет, и на устах его опасней жало змеи насмешка вечная блуждала. Заметно было в нем, что с ранних дней в кругу хорошем, то есть в модном свете, он обжился, что часть своих ночей он убивал бесплодно на паркете и что другую тратил не умней. В глазах его открытых, но печальных, нашли бы вы без наблюдений дальних презренье, гордость, хоть он не был горд, как глупый турок или богатый лорд, но все-таки себя в числе двуногих он почитал умнее очень многих. Борьба рождает гордость, воевать с людскими предрассудками труднее, чем тигров и медведей поражать, или со штыком на вражьей батарее за белый крестик жизнью рисковать. Клянусь, иметь великий надо гений, чтоб разом сбросить цепь предубеждений, как сбросил бы я платье, если б вдруг из севера Всевышний сделал юг. Но ныне нас противное пугает. Неаполь мерзнет, а Нева не тает. Да, кто же этот гость? Пардон, сейчас. Рассеянность. Мсье рекомендую. Герой мой, друг мой, Сашка. Жаль для вас, что случай свел в минуту вас такую и в этом месте. Верьте, я не раз ему твердил, что эти посещения о нем дадут весьма дурное мнение. Я говорил, он слушал, он был весь внимание, глядь, а вечером уж здесь. И я нашел, что мне его исправить труднее в прозе, чем в стихах прославить. Герой мой Сашка тихо развязал свой галстук. Сашка — старое название, но Сашка тот печати не видал, и недозревший он угас в изгнанье. Мой Сашка меж друзей своих не знал другого имя. Дурно ли, хорошо ли, разуверять друзей не в нашей воле. Он галстук снял, рассеянно перстом провел по лбу, поморщился потом, спросил: «Где Тирза?» «Дома. Что ж не видно ее?» «Уснула. Как ей спать не стыдно!» И он поспешно входит в тот покой, где часто с Тирзой пламенные ночи он проводил. Все полно тишиной и сумраком волшебным. Прямо в очи недвижно смотрит месяц золотой, и на стекле в узоры ледяные кидает искры, блески огневые, и голубым сияньем стена игриво и светло озарена. И он, не месяц, но мой Сашка, слышит, в углу на ложе кто-то слабо дышит. Он руку протянул, его рука попала в стену, протянул другую, ощупал тихо кончик башмачка. Схватил потом и ножку. Но какую? Так миниатюрно, так нежна, мягка казалась эта ножка, что невольно, подумал он, не сделал ли ей больно. Меж тем рука все далее ползет. Вот круглая коленочка, и вот... Вот... Для чего смеетесь вы заранее? Вот очутилась на двойном кургане. Блаженная минута. Закипел мой Александр, склонившись к деве спящей. Он поцелуй на грудь напечатлел и стан ее обвил рукой дрожащей. В самозабвенье пылком он не смел дохнуть. Он думал, Тирза дорогая, и жизнью, и чувствами играя, как ты, я чужд общественных связей, как ты один с свободою моей, не знаю в людях ни врага, ни друга, живу, чтоб жить, как ты, моя подруга.